лишь только парус повернуть. Мы уплываем навсегда, и от любви нам не вздохнуть. Разлучнице судьбе, прости за ласки мои губ, прости за слезы от разлук, прости, что я с тобою вновь, прости за вечную любовь. Разлучнице судьбе, прости за ласки моих губ, прости за слезы от разлук, прости, что я с тобою вновь, прости за вечную любовь, прости, я не любить не умею, прости, что думал о тебе, прости, что от любви болею, прости. Разлучнице судьбе, прости за ласки моих губ, прости за слезы от разлук, прости, что я с тобою вновь, прости за вечную любовь.